Дед вдруг задвигался на скамье, помялся и неуверенно спросил. «Правда, Георгий, он такое колесо сделал? Один человек будет вертеть, пять прялок шерсть будут мотать». «Правда, дед, все разбогатеем. Кто шерсть держит в руках, тот имеет право на себя ее надеть». Люди говорят, черт ему помогает. Ну что ж, черт иногда тоже хорошо думает. Жарить мясо тоже черт людей научил. Раньше без всякого удовольствия сырое ели. Бог против тоже ничего не сказал, только пожалел, зачем сам раньше не догадался. Когда за дедом Дмитрия закрылась дверь, Георгий задумчиво стал ходить по комнате. Опять, даже в таком пустяке, он чуть не сделал промаха, опять за простой истиной скрывалась хитро сплетенная паутина установившихся понятий. Каким мечом разрубить паучьи сети? Где найти источник истины? Как искоренить навязанный народу порядок? Уже несколько раз опечаленная Маро окликала Георгия. Она обратила внимание сына, что Нино уже несколько воскресений не приходит к обеду. Георгий с трудом оторвался от обуревавших его мыслей и, избегая взгляда матери, неуверенно заявил о необходимости спросить у царя разрешение на женитьбу. Шио заволновался. Зачем Азнауру жениться на девушке из Мсахури? Вот вчера приезжал Ламадзе. Почему, говорит, твой молодец не женится? Сколько красивых азнаурок по нем вздыхают? Конечно, Ламадзе на свою дочь намекал. Квлевидзе тоже имеет двух красивых азнаурок. Но Георгий резко оборвал мечты отца, и счастливая Текле полетела рассказать Нино о горячей любви к ней брат. Нино грустно гладила черные кудри любимец. Мысли о Нино камнем лежали на душе Георгия. Как поступить? Разве он собирался спрашивать разрешение царя? Никогда. Но это был повод, за который цеплялась его совесть. Зябко жались друг к другу овцы, недоуменно хрюкая тыкали плоские носы в остывшую землю свиньи. Сердитым фырканьем кони разгоняли толпившихся в конюшне кур, протяжным мычанием извещали коровы о своей скуке. Обеспокоенный долгим отсутствием сына, Иване Кавторадзе уже собирался в Тбилиси, а Дмитрий торопил друзей отправиться на поиски, как вдруг, окутанный туманом белого утра, появился Дато. На расспросы друзей он упорно отмалчивался, но до ночи, просидев у Дмитрия, пошел ночевать к Саакадзе. И перед Георгием развернулась абхазская трагедия. На изумрудных гребнях лениво качались филюги. Бревна, просмоленные канаты, бочки, заржавленные цепи, свернутые паруса, тяжелые багры дремали на просмоленных досках. Двое, один в башлыке, другой в малиновой феске с черной кистью, подошли к низкому борту. Простившись, человек в башлыке спустился в лодку и, перекликаясь с оставшимся на борту, повернул к берегу. Желтая чедра поздней осени зацепилась за разрубленные вершины Клухорского перевала, и Сухуми, охваченный мохнатыми горами, утопая в листьях пальм, тяжелых магнолий, пряных садов, сверкал в брызгах теплого солнца. Под полосатыми навесами низеньких кофеен у восьмиугольных столиков склонились мягкие башлыки, плоские войлочные шапчонки, мохнатые папахи, войлочные широкополые папанаки, красные фески, разноцветные зерколы. Клубились синие кальяны. В хрупких чашечках дымился аравийский кофе. На полированных нардах прыгали игральные кости. На лощеных квадратах метались шашки. Со звоном кружились монеты. Вероломные цехины Ехидно щурились золотые динары, стыли в столбиках солидные бешлыки, в беспорядке шныряли двуличные бисти, равнодушно блестели холодные абазы. Дато, облокотившись на столик, зачарованно следил за белыми крыльями, распростертыми на мягких волнах. Неожиданно вспугнутые чайки беспокойно взлетели, кружась над деревьями. Остроносая лодка приближалась к берегу. Дато вскочил, несколько секунд пристально оглядывал лодку и быстро скрылся в кофейне. Человек в черном башлыке легко выпрыгнул на берег, обогнул кофейню, постучался в низкую калитку и вскоре на сером аргамаке пересек кривую улицу. Дато посмотрел вслед и бросился к своему коню. Уже сутки он слонялся по сонному городу, обошел турецкие кофейни, абхазские духаны, курил кальян, пил кофе, швырял игральные кости, следил за юркими филюгами, разговаривал с подозрительными моряками, влюбился в стройную абхазку, торговал овец, даже залез в море, но арбеляне нигде не нашел. А осторожные вопросы только разочаровывали. Дато и сейчас не знал, зачем он выслеживает человека в черном башлыке. Тихо надвигался вечер. В сгущенной синеве над лесистой горой вспыхивали первые еще бледные звезды. Скрытый потемневшими деревьями, запутанными лианами и огромными папоротниками, Дато смотрел на замкнувшиеся за черным башлыком монастырские ворота. Он уже не сомневался в правильной слежке и спустился вниз к абхазской, плетенной из хвороста хижине. Только через несколько дней Дато, выпытав у хозяина тайну о знатном госте, постучал в ворота Кадорского монастыря. Привратник долго доказывал, что никакого князя Арбеляне в монастыре нет. Дато посоветовал монаху пойти еще раз убедиться в обратном и, кстати, доложить Иллариону Арбеляне о желании Азнаура Кавторадзе видеть князя по важному делу. Привратник нахмурился, подумал и захлопнул перед носом Дато железную калитку. Через час грузин с багровым шрамом, горевшим на левой щеке, угрожающе приблизился к Дато, но улыбка Ностевца обезоружила верного слугу, а имя Нестан распахнуло угрюмую калитку. Свидание с Арбеляне убедило Дато, что старый князь всецело находился во власти Шадимана. Дато решил выследить обнаруженных им гонцов Шадимана и Баграта, заносчивого богача из щедрого кувшина и человека в черном башлыке. Помимо этого, Дато решил заполучить обратно злополучный браслет, хотя Арбеляне и уверял его, что браслет грозит ему верной смертью от руки Шадимана. Дато, вздохнув, вспомнил, как тяжело старый князь пережил известие об утверждении Реваза владетелем поместий Арбеляне. Только клятва Дато быть верным защитником Нестан смягчила сердце потрясенного князя. Утро принесло новую досаду и удивление. Под плетеным навесом, расплескивая воду, умывался Сандро, телохранитель Андукапара. Вот не ожидал встретить друга за чертовым пальцем. Ну, давай выпьем. Вчера в соседней деревне торговал курдючных овец, а открыл замечательное вино. Хочу нашему попуну в подарок повезти. Знаешь, какой он знаток сумасшедшего сока? Желтые овцы жирные, а черные ростом малы, а коричневые приплод плохой дают. Будь другом, поедем со мной, посоветуй. Сандро, наученный своим господином, никому не доверял. И хотя искренность Дато поколебала его, все же решил неожиданным разговором проверить подозрения. Я видел Чубукчи в кофейне косого грека. Браслетом хвастал. Поторопись, пока он из Сухуми не уехал. Хорошо сказал, поторопись. А овец кто покупать будет? Как раз на сегодня условился. Турскую породу хочу купить. Каракуль на папахе пойдет, хотя джигетская порода как золото блестит. Поедем со мной, очень прошу, посоветую. Я кончу дело, непременно разыщу вора. Деловитость, с которой Дато седлал коня, и его простодушие окончательно успокоили Сандру. С трудом отделавшись от назойливого овцевода и обещав вернуться к ночи на Лыхне, где он должен купить старинные ткани для прекрасной Гульшари, невесты князя Андукапара, Сандро спешно направился в конюшню. Дато рысью выехал из загороди и круто повернул в лес. Не успел он как следует устроиться на ветвистом орехе, переплетенном дикими виноградными лозами, калитка монастыря заскрипела, и озадаченный Дато увидел арбиняне в сопровождении трех вооруженных до глаз телохранителей. Они с отчаянием убеждали в чем-то равнодушно шагавшего над пропастью князя. Отрывистые слова неудовольствия, подхваченные ветром, заинтересовали Дато, и он, прячась за деревьями, бесшумно следовал за ними. Обогнув изгрызанные массивы, Дато спрятался между влажными камнями. Странное место, куда вступил арбеляне, зародило подозрение. Серые бассейны, выдолбленные веками на каменном скате, теснились к пропасти, густо наполненные зеленым туманом. Орбеляне молча сел на поросший мохом камень. Верные слуги выхватили шашки из ножен и, свирепо вращая глазами, стали позади господина. Отделившись от розового самшита, отар мягкими шагами подошел к орбеляне. «Осмелился побеспокоить тебя, князь. Прости, следят за мной. Решил больше в монастырь не ходить. Надоел ты, отар. Кажется, вчера я все сказал. Князю Шадиману тоже надоело беспокоиться. Просит браслет вернуть. Не притворяйся глухим. Решения не изменю». Браслет получит рыцарь, поклявшийся в верности княжне Нистан. Орбеляне встал. Мстить буду из Ирана. Шах Аббас заставит вернуть Нистан. Так передай всем моим врагам и друзьям. Внезапно из-за камня выскочил черный башлык. Отар поспешно скрылся. Так поступаешь, князь. Предал светлейшего Баграта, и к шаху Аббасу бежишь. С кем говоришь, собачий сын? Орбеляне круто повернулся, но черный башлык пронзительно свистнул, и 20 вооруженных разбойников, размахивая шашками, окружили орбеляне. Телохранители, оскалив зубы, бросились навстречу. Орбеляне быстро обнажил саблю. Заскрежетали клинки. Острые круги завертелись над попахами. Дато вскочил и замер. За другим выступом Отар и Сандро, улыбаясь, смотрели на бой. Дато выхватил шашку. 4 разбойника, оставляя на камнях кровавые пятна, скатились с серого выступа. Раненые телохранители отчаянно защищали подступ к истекающему кровью арбеляне. Выплевывая сгустки крови, арбеляне хрипло звал Азнаура. Дато быстро оттащил умирающего за камень. «Не дерись больше. Береги себя для Нистан. Одна остается. Ты клялся. Расскажи все, когда вырастет. Браслет у младшего телохранителя. Совсем мальчик. Спаси Иесе для его матери, кормилицы Нистан. Луарсабу я не изменял». Дато быстро поднялся. один за другим, с рассеченными лбами, рухнули старшие телохранители. И Эссе, защищаясь, отступал к Орбеляне. Дато вспомнил, у него браслет. Трое не нуждались больше в помощи, все было кончено. Он быстро схватил и Эссе, и змеей скользнул за выступ. Разбойники набросились на убитых. Черный башлык схватил окровавленного Орбеляне. Отар яростными прыжками подскочил и судорожно вцепился в труп, стараясь вырвать его из крючковатых пальцев черного башлыка. Разбойники, не обращая внимания на ожесточенный спор грузин, лихорадочно срывали одежду, нацепляли на себя оружие, прятали кисеты. Сандро бросился разнимать уже обнаживших кинжалы. «Еще браслет не найден, напрасно горячитесь. Раньше обыщите сдохшую гиену, потом решим, кому достанется браслет». Черный башлык и Отар склонились над трупом Орбеляне, тщательно осмотрели зеленые сафьяновые цаги, серую чуху, караклевую с голубым верхом папаху, вытрусили тугой кисет и в бессильной злобе, раскачав труп, швырнули в пропасть. Дато видел, как мертвый князь перевернулся в воздухе. Распростертый птицей ударился о каменную голову нижней горы и бесформенным мешком скатился в спокойное озеро. «Если не удастся скрыться, — подумал Дато, — тоже купаться заставит». Он проворно взвалил на плечи раненого и, цепляясь разодранными руками за острия камней, стремительно сползал вниз. Сверху понеслась отчаянная брань, свист, стрел, поспешное шарканье. Дато вспомнил дружину барсов и, решив подороже отдать свою жизнь, приготовился к сопротивлению. Пряча раненого в густом кустарнике, он внезапно обнаружил пещеру. Ужом извивалась темнота. Каменные пальцы гроздьями свисали с влажного свода. Приглушенно хлюпала темная вода. Пещера уходила вглубь гор. Долгие часы растаяли в мутных изгибах. Казалось, солнце, небо, горы навсегда остались за каменными пальцами. Перевязанный Иесе уже не стонал. Дато с трудом высек из кремня огонь. В окостеневшей руке раненого вздрогнул драгоценный кинжал Орбеляне. «Вот все, что осталось от упрямого князя», — подумал Дато. «Кому достанется острая драгоценность? Неужели ничтожному Рывазу? Нет. Пусть еще один смельчак проникнет в черную пасть кровавой скалы, и тогда здесь он получит награду». Дато вонзил в скользкую трещину заскрежетавшее лезвие. В искрах кремня дрожала украшенная алмазами рукоятка. До луны блуждали разбойники, разыскивая беглецов. Тихо скатился камень. В серебряном тумане озера плеснулась вытянутая рука. Разбойники в суеверном ужасе окаменели. Качнулась первая феска, и с дикими воплями, сбивая друг друга, они бежали из гнезда шайтана. Они клялись бородой пророка, будто князь, поднявшись на озеро, пронзительно хохотал, стараясь схватить отважного Асланбека. Угрозы, просьбы, золотые обещания не помогли. Разбойники, бросив трех грузин, исчезли. Грузины не были трусами, но мертвецы внушали ужас, и они поспешно покинули страшное место, решив с рассветом возобновить поиски опасного Азнаура, могущего донесением царю погубить светлейших Баграта, Амилахвари и Шадимана. Но наутро остолбеневшие от изумления Атар, Сандро и Черный Башлык обнаружили исчезновение двух коней и бурдюка Дато. Не оказалось их Урджини. На окне же хозяин нашел несколько монет, а под окном связанного абхазца, нанятого отаром сторожить двор. Глава 18. Хороши дедгорские вершины в дни ранней весны, когда шумно сбегают с их склонов молодые ручьи. Отряхнувшие зимнюю дрему склоны покрылись яркой зеленью. Окутался серебром миндаль, порозовели персиковые деревья, упивались весенней свежестью пробудившиеся ветви. Аромат мяты дурманил молодые головы. Длинные вереницы журавлей потянулись на север, защебетали бархатные ласточки, загорланила орава мальчишек, прыгая в потоках грязи на кривых улицах. Белые караваны пересекли синий простор потеплевшего неба. В одно из ярких утр в Носте прискакал гонец от начальника охраны Метехского замка князя Баака Херхеулидзе. Дружина барсов, созванная в доме Саакадзе, с восторгом выслушала приказ Баака немедленно отправиться к рубежу Кахети, к князю Шалве-Риставе Ксанскому для сопровождения под его начальством русийского посольства в Тбилиси. И еще с большим восторгом они услышали тайное поручение следить за послами и не допускать к ним никого, особенно людей Имеретии и Одиши. Накануне отъезда Георгий, возвращаясь с базарной площади, постучался в дверь Датуна. Знакомые шаги сжали сердце Нино. Открыв дверь, она сдержанно сказала: «Отца нет, Георгий. Мне дочь нужна», — неожиданно для себя ответил Саакадзе и властно привлек девушку. «Тебя люблю, Нино. В Тбилиси завтра еду. Не вспоминай плохо». Нино с опустошенной душой беспомощно закрыла зацелованное лицо. «Пусти, Георгий, нехорошо, когда девушка с чужим стоит». «С чужим? Давно ли я стал чужим?» «Нет, Нино, ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, непрославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз». Георгий поспешно расстегнул ворот, вынул из кисета, висевшего на серебряной цепочке, локон, нежно поцеловал и вновь спрятал. «Георгий», — взволнованно прошептала Нино, — «верни кисет. Не хочу, чтобы другая видела». «Когда умирать буду, верну. А пока на груди пусть живет». За дверью кашлянул Датуна. Нино рванулась в глубину комнаты. Домой Саакад завернулся мрачным. Барсы, расположившись на мягкой тахте, беспечно хохотали. Гиви, натянув медвежью шкуру, гонялся за перепуганной Текле. Дато понял, откуда пришел друг, и поспешно начал. «Мы пришли поговорить, Георгий. Как жить в Тбилиси будем?» «Думаю, хорошо», — кривя рот ответил Саакадзе. «Я беру трех дружинников. Эрасти за конюха, свирепого Бакура за слугу. Папуна тоже со мною едет. А вы как?» «Мы тоже так, только без Папуна», — засмеялся Дато. «А я только одного слугу беру за пол марчили в месяц у дяди Иване, Месепе взял», — вставил Даутбек. «За пол марчили взял? Известный буйвол. Пятерых даром Дато предлагал», — вспылил Дмитрий, но друзья не поддержали бесполезного спора. «Решили тебе предложить, Георгий, всем вместе жить. Удобнее. Большой дом около Метехи можно снять. Отец Ростома в Тбилиси был, присмотрел». «Совсем неплохо придумали, друзья», — ответил Саакадзе. «Понимаешь, Георгий, князья от злости лопнут, — обрадовался Дмитрий. «Арбуз едой отправим, одежду одинаковую людям сошьем, полный двор дружинников оружием звенеть будет, 10 конюхов, 10 слуг. В чем дело, друг?» «Только знакомство осторожней выбирать надо». Георгий, улыбаясь, посмотрел на Дато. «Сумасшедшему Дмитрию такое посоветуй», — рассмеялся Даутбек. «Наверное, каждый день найдет с кем драться. А может, и чаще. От приятного дела не отказываюсь. Как можно терпеть, когда у человека вместо лица курдюк трясется? Должен ударить. А ты, сухой черт, 1.5 часа кулак поднимаешь, кровь жидкая. И не приставай больше», — вдруг озлился Дмитрий. Зная взаимную привязанность хладнокровного Даутбека и горячего Дмитрия, упорно скрываемую даже друг от друга, друзья с удовольствием начали их подзадоривать. Шадиман понимал, какую опасность представляет приезд Дато Кавторадзе в Тбилиси. Царедворец терялся в догадках, где мог находиться браслет цариц. В абхазском монастыре злополучного подарка также не оказалось. Андукапара Амилахвари озабочивало другое. Царя можно убедить, будто из преданности послали слугу найти и убить изменника, но приверженцев Баграта обмануть трудно. Они поймут, слуга мог действовать только по приказанию своего господина. Измена Арбеляне союзу не доказана. Желая держать в руках Шадимана, он, Андукапар, приказал Сандро любой ценой добыть браслет, но князей посвящать в свои планы не собирался. Оказалось, и Симон послал молочного брата с поручением в Абхазеть. Это неожиданное обстоятельство вынудило Сандро совместно с мрачным Отаром убедить посланника Симона в измене Арбеляне и подговорить на убийство. Для каждого члена Тайного Союза ясно. Если Шадиману понадобилась смерть Гиены, то Союзу необходимо было дорожить жизнью Арбеляне. Поэтому дерзкий ностевец должен навсегда забыть дорогу в Метехи. Симон был того же мнения. Вот почему сегодня в Духане «Синий баран» особенно шумно. Все столы заняты вооруженными людьми. Духан наполнен брецанием клинков. Сандро, Тар и Черный Башлык, столкнувшись тут, крепко мысленно выругались, но им поневоле пришлось сговориться действовать совместно. Посланные Атаром на разведку донесли: 10 азнауров находятся за мокрой балкой и к ночи подъедут сюда. То же самое думали и 10 азнауров, но заяц, которого Папуна почему-то называл конем, ухитрился вовремя, как уверял Матарс, потерять подкову, и под брань Дмитрия пришлось свернуть с дороги и заночевать в ближайшей деревне. Впоследствии, после схватки в «Синем баране», Папуна торжествовал. Благодаря его зайцу барсы остались целы. События разыгрались на рассвете. Эрасти с 2 дружинниками поскакал вперед приготовить корм коням и людям. Полная тишина в Духане и громкое ржание в конюшне заставили Эрасти круто повернуть скакуна. И вскоре 10 азнауров уже знали о засаде в Духане «Синий баран». «Принять бой Дато или объехать Духан телеубанскими высотами?» «Конечно, Георгий, принять». «С кем драться? Когда?» — загорелся Дмитрий. Совещались недолго, разбились на 3 группы и поскакали разными дорогами. В Духан вломились одновременно с 3 сторон. Только Папуна, предвкушая исход веселой битвы, взобрался на крышу буйволятника, растянулся на бурке и, щурясь на солнце, прислушивался к разъяренным крикам и воплям, которые неслись из духана. С грохотом хлопнулась сорвавшаяся с петель дверь, полетели табуретки, подпрыгнул бурдюк, закачалась стойка. Духанщик скатился с высокого табурета, крякнул и, поспешно сунув мальчику кувшин, погнал за водой. Гул, ругань, смех. Казалось, ничего нельзя было разобрать, но косой духанщик разобрал, кто побеждает, и стукнул глиняной чашкой пробегавшего отара, которого любезно подхватил Георгий. Указав Дмитрию на черного башлыка, Дато схватил за шиворот Сандру. Княжеские дружинники дрогнули и, пользуясь суматохой, выскочили из духана и пустились на утек под одобрительный смех Папуна. «Тебе первое слово, Дато. Как с ними поступить?» «По-моему, Георгий, как с разбойниками, нападающими на царских азнауров». «Посадить на кинжалы», — хладнокровно вставил Даутбек. «Посадить на кинжалы мало, надо снять головы, пусть так ходят», — предложил Элисбар. «А со снятых голов сбрить усы», — простодушно добавил Гиви. Заспорили. Каждый предлагал свой способ расправы. Ростом убеждал отрубить правую руку и левую ногу. Легче будет князьям кланяться. Помертвев, слушали злополучные княжеские слуги странное совещание. Косой духанщик осторожно вытер ладонью мутное окошечко и, не обращая больше внимания на веселых гостей, приказал вошедшему мальчику поставить кувшин с водой на табурет и подать себе обед. Смачно обсасывая косточки баранины и запивая вином из огромной чаши, он подсчитывал, сколько взять за перебитый духан с царских азнауров. Вдруг Дмитрий, сорвав с головы слуги Симона черный башлык, дико закричал. «Что это у тебя вместо лица, собачий сын? И ты смеешь с таким лицом быть врагом моего друга? Убью, зарежу, как свинью заколю. К черту нос, он совсем лишний на курдюке». Дмитрий с неистовством замахнулся кинжалом. Георгий поспешно задержал его руку. «Постой, Дмитрий. Я предлагаю показать княжеским разбойникам рыцарское презрение. Пусть расскажут своим господам про щедрость ностевских азнауров. Они втроем гонятся за одной жизнью, мы сразу даровали три. И еще пусть князья твердо запомнят, что мы больше не безызвестные азнауры». «Не могу, Георгий, должен хоть раз ударить. Что он, облезлый хвост, смеется над нами? Какое лицо держит? Защищайся, собачий сын!» Дато, отшвырнув Сандро, закатал рукава. «Обманщик, получай ты по браслетному делу!» Даутбек хладнокровно подошел к отару. Но Георгий решил оказать услугу Шадиману и, заслонив отара, строго произнес: «Отар Азнаур, и с ним спор можно решить только на поединке». Даутбек мотнул головой. «Вызываю в Тбилиси. Если скроешься, уши туркам продай, все равно отрежу». Георгий с трудом оторвал Дмитрия от растерзанного черного башлыка. «Георгий, прошу, дай еще хоть на полтора часа!» Дато отшвырнул ногой полуживого Сандро. «Это тебе за Абхазети, разбойник, а за сегодняшнее в другой раз отдам». Духанщик вытер о шарваре руки, взял кувшин и выплеснул на голову черного башлыка и Сандро холодную воду. Отар молча сел за стол и только тогда вздохнул свободно, когда, заслышав конский топот, понял, что настевцы ускакали. 11-й день. Московское посольство, встреченное на рубеже Кахетии и Картли, Шалвы, Эристави, ожидало в княжеской деревне вызова Георгия X. Мсахури князя, прислуживая за столом, с невольным страхом смотрели на густобородого, широкоплечего Татищева. Странный князь ходил в тяжелой одежде, в высокой папахе и со остроконечным посохом. Но еще таинственнее казались его глаза. Смотрели они из-под нависших бровей, пронизывающе остро. Говорил странный князь непонятно, громко, точно нараспев. Ел много и спал долго. Татищев и в Картлийском царстве не изменял обычая предков. Вставал боярин рано. Час восхода — первый час дня. Встав, тотчас отыскивал глазами темный образ и торжественно осенял себя крестным знамением. Надевал затем прохладное белье, не спеша умывался мылом и розовой водой, надевал япончу, подбитую мехом, украшал пальцем множеством перстней, самый большой золотым ободком сжимал железную печать. Откушав, проверял наличие мехов и погружался в посольские дела. Степенно диктовал дику Андрею послание в Москву царю Борису. Обедал боярин в полдень. Тяжело садился на дубовую скамью, ел странные грузинские яства, тоскливо вспоминал ржаной московский хлеб, уху стерляжью с гвоздикой, сладких лебедей, пироги с горохом, гречневую кашу, яблоки в меду, медвяный квас. Водку пшеничную Татищев про запас возил с собой. А то бы совсем заскучал боярин. Но и грузинские яства ел Татищев долго, настойчиво, с большим вниманием. Степенно опрокидывал граненую чарку с узорной надписью по ободу «Зри, смотри, люби и не проси». После еды и отпуска посольских людей по священному обычаю ложился почивать, закрыв скамью шелковым палавочником. Удивляли Татищева картлийцы, будто не христиане, обедают не в полдень, после не спят, многие еще на конях кружатся. Солнце медленно опускалось по синему кругу. Воздух свежел. На горы ложились темно-розовые тени. Ветерок теребил заросли сирени. Пели предвечерние птицы. Татищев чеканил любезные слова. Дьякон Андрей заканчивал послание Георгию X и Католикосу. В нем боярин настаивал на ускорение встреч. На столе перед Татищевым чинно стояли любимые украшения. Не расставался с ними Татищев и в дальних поездках хранил подарок боярыне. На подносе позолоченного петуха с белым хвостом, серебряного мужичка, костяной город с башнями. Вечером затепливал боярин лампады, синие и красные, зажигал свечи перед темным образом, собирал посольских людей на моление и уже не ел и не пил. Час заката, первый час ночи. Боярин обедал, доедая непонятный суп. Бесшумно скользили им сахури. Как можно не уважать чужеземца на одежде и на толстых пальцах, хранящего алмазы и изумруды? Как можно не страшиться чужеземца, прибывшего с таинственными целями послом к царю Картли из безгорной, как люди говорят, ледяной страны? Скользили мсахури с тяжелыми блюдами, потеряли надменный вид, низко кланялись русийскому князю. А может, чужеземец злой Деви с голой горы? Недаром у старого Элисбара в Маране белое вино красным стало, а у бедной Кетеван под окном теленок, оскалив зубы, смеялся. Страшное время. И еще бесшумнее подавали боярину пряные яства, напуганные Мсахури. Татищев смотрел на гибких слуг и невольно удивлялся. Будто не христиане. Шаг легкий, как у чертей. Но служба государева для бояр прежде всего. И Татищев отбрасывал опасные предположения. Картлийцы должны быть христианами. Единоверие сейчас выгодно. Не забыть бы после еды гибким слугам медные крестики подарить. Так спокойнее будет. Татищев вытер толстые пальцы о край камчатной скатерти и предался игре мыслей. Сибирь и Иверия. Любимая сладкая дума боярина Татищева. В голубые снега и далекие тундры врезаются новые русийские города Пелым, Березов, Обдорск, близ Ледовитого океана, Туринск на реке Туре, Нарым, Кецк и Томск на Томе реке. Спорят в Архангельске из-за мягких горностаев аглицкие, фламандские, римские купцы, а в царскую казну чистоганам 300 000 рублей пошлиной идут. Только одно тревожило Татищева — внутреннее нестроение. Столбы государства московского расшатывают, мутят торговлю. Но скрутить царь Борис казацкие руки, осмелившиеся взмахнуть холопской саблей на тяжелую шапку Мономаха, богатством нищету подавить, крестьян подкрепить к служилым людям, торговым дорогу открыть. Это он может. Два Рима падыша, третий стоит, четвертому не быть. И наутро, обдумывая каждое слово, Татищев растянуто диктовал дьяку Андрею. Из земель грузинских великому государю нашему царю и великому князю Борису Федоровичу, всея Руси самодержцу, от холопий твоих думного дворянина и Яселничева, Михаила Игнатьевича Татищева, до дьяка Андрея Иванова, послание. И как Константин царь нас, холопий твоих, отпустил, мы, дождавшись встречи с приставы, поехали из грузинской земли в Картлийскую землю к Юрию Георгию, царю Симонову, сыну, для дочери его царевны Тинатин. Апреля в 15-й день в Аристовове земле, близко рубежа грузинского, встретил нас холопий твоих Аристов, Эриставе, князь Сонский, Ксанский, а говорил, что Юрий царь Карталинский и всея Иверские земли начальник велел ему нас, государевых послов, встретить и корм давать. И перешед от рубежа верст с 15, поставил нас, Аристов, у своих деревень, и корм почал давать доволен. Царь Юрий велел нам, послом, быть и у себя на посольстве. Да и о том мы, послы, к Юрии царю приказывали, что с нами есть к нему от тебя, государя, царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси, приказ тайный о великих делах. А в то время, как ему говорите тайный приказ, были при нем его ближние люди, кому он верит. И Юрий царь к нам приказывал, что в то время, как мы, послы, будем у него на посольстве, иных государей послов и посланников не будет, а исправили б ему сперва рядова посольства, да у него ели, а на другой день велит нам послом у себя быть и тайные речи выслушает. Послано из земли грузинской с терским сотником Стрелецким, с Иваном Волковым. Лето 7113-го, апреля в 29-й день. Глава 19. Рядом с Метехским мостом, недалеко от Майданской площади, висел над шумной курой дом князя Чавчавадзе. Любитель охоты на колхидских фазанов, князь постоянно жил в своем Добургинском замке и только на царские празднества приезжал в Тбилиси. Дом всегда наглухо закрытый, сегодня украшенный коврами, спадавшими с решетчатого балкона, блестел вымытыми окнами. Двор был густо посыпан красным песком, в конюшнях доделывались новые стойла. Узкая искривленная улица, сдавленная темными лавочками и полосатыми навесами, теснила тбилисцев, изумленно глазевших на сводчатые ворота, куда въезжали странные люди в одеждах, сверкавших серебром, золотом и драгоценными камнями. Особенно восхищали тбилисцев великолепные кони в богатой сбруе, с бархатными расшитыми шелком чепраками, горевшими на солнце рубинами и изумрудами. На конях величаво позвякивали бляхи и тонкие кольчатые цепи серебряных прорезных поводьев и уздечек. Позади громыхающей свиты в шеломах и вооруженных пищалями длиннобородых стрельцов в высоких чоботах, бархатных, обшитых мехом шапках, переломленных на бок, ехали, ведя на поводу запасных коней, покрытых тигровыми и леопардовыми шкурами, откормленные конюхи в темно-зеленых и красновато-лиловых кафтанах. У дверей греческой ловчонки, небрежно облокотясь на золотую шашку, Али Баендур пристально смотрел на Саакадзе, оттеснявшего со знаурами и конными дружинниками галдевшую толпу от русийского посольства. Уже закат купал багряные крылья в потемневшей куре, а можайский наместник Михаил Игнатьевич Татищев с думским дьяком Андреем Ивановым и толмачом Свонтином Каменевым все еще совещались за длинным столом, покрытым кизилбашской комкой. «А будешь толмачить, лишнего не скажи. Править посольство по наказу государеву надо. Что скажем теперь, запиши и упомни. Да толмач без промедления, дабы сраму нам от царевых Юрьевых людей не иметь. А нечто спросят, как ныне государь наш с Рудольфосом цесарем и с папою римским и литовским королем, держись ответа моего по государеву наказу. Толмач, Рудольф, цесарь римский, с великим государем нашим царем и великим князем Борисом Федоровичем, всея Руси самодержцем, в дружбе и любви. И ссылки меж их государей частые, и для покоя крестьянского царское величество с литовским Жегемондом королем велел перемирие учинить. А нечто спросят, как ныне государь наш с его аббас Шаховым величеством, после ответа моего по государеву наказу, толмач от Шаха Аббаса, был в Москве посол Перхулы-бек, и говорил, чтобы быть царю и Шаху на султана Турского за один. А о посольстве же в Иран, нашем под началом наместника шацкого князя Александра Засекина, ни одним словом не говорить. А нечто учнет Юрий царь, или же его приказные люди спрашивать, как ныне государь наш и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, с турским султаном. Без промедления, толмач, великий государь его царское величество для брата своего Аббас-Шахова величества и Рудельфа цесаря и для Александра царя Иверского с турским Мурат Салтаном в дружбе и в любви быть и не похотел, и посланников его без дела отпустил. Только с ними посылал гонца своего для торгового дела. А хочет великий государь наш, его царское величество, быть и в дружбе и в любви, и соединении с братом своим, с Аббас-Шаховым величеством, и с Рудельфом цесарем римским, и с Юрье царем всея Иверии, и с иными христианскими государи. А поклоны от великого государя нашего до патриарха Иова также по наказу правите. А поминки нести для государева дело те, что послано было к Александру царю, потому что в Иверской во всей земле начальный в царях Картлинской Юрье царь, а от государей московских послы к нему впервые, и все для великого дела. Татищев поднялся, широкой ладонью погладил подстриженные в кружок волосы. Под остроносами, подбитыми серебряными скобами, чоботами заскрипели половицы. Он некоторое время глядел на двор, где Саакадзе на ночь расставлял караульные посты, и круто повернулся к сидящим. А коли царевы ближние люди допытывать будут, поминкам положить цены вдвое против московских. Свернув список даров, строго напомнил: да людям накажить, чтоб во всем было гладко, пили бы бережно, но не до пьяна, чтоб их небрежением государеву имени бесчестия не было. Да то, по заданию Саакадзе, находясь неотлучно в комнатах русийского посольства для наблюдения за порядком, выслеживал все действия Татищева. Пребывание непонятного посольства разжигало любопытство ностевских азнауров. Дато удивлялся долгим совещанием посольства, длинным посланием Татищева русийскому царю. Он заметил, что изредка послания писались на греческом языке, и задался целью каким-либо способом раздобыть одно из посланий. Но все попытки Дато терпели поражение. Задерживался ли он у Киота, как бы для того, чтобы перекреститься, или застывал с притворным удивлением перед ларцом, или любовался кованым сундуком, за ним неотступно следили глаза стрельцов. Жаркое солнце, раскалив каменные стены Метехского замка, расплавленным янтарем залило зал с оранжевыми птицами, парящими в золотых лучах. Георгий X в блеске драгоценных камней, застыв на высоком троне Багратидов, принимал русийское посольство. Справа от трона полукругом стояли разодетые князья. Слева в черных рясах по греческому закону во главе с Тбилели разместились архиепископы, епископы и архимандриты. Толмачи в зеленых чохах с гусиными перьями за поясом под начальством Бартома теснились около Феодосия, архиепископа Голговского. Позади трона с приподнятыми золочеными пиками вытянулись рослые телохранители. Эриставик Санский, пришедший с ностевскими азнаурами прямо из серной бани, стоял около Татищева, который подозрительно водил носом. Брецая старинным оружием в разноцветных куладжах, отороченных мехом, царская свита заполнила огромный зал. Татищев пышностью и богатством посольства решил скрыть внутреннюю шаткость московского трона. И потому, несмотря на адово пекло, нарядил свиту в тяжелые богатые одежды. Поверх ферезей в разноцветные чуги, затянутые шелковыми кушаками и кожаными поясами с набором золотых и серебряных блях. Сам же Татищев правил посольство в алтабасовом опашине, украшенном жемчужными запонами в виде звезд и жемчужными застежками с открытым воротником и узкими сборчатыми рукавами, в горлатной шапке, в красных сафьяновых сапогах, загнутых кверху и подбитых мелкими гвоздиками. Солнечная пыль слепила глаза. Татищев мысленно прикинул. Еще час стояния, и можно по нем самом править поминки. Но даже под угрозой смерти он не расстегнул бы ни одной жемчужной застежки, чтоб его небрежением государеву имени бесчестия не было. И, несмотря на тяжелые переживания, он оглядел довольными глазами восхищенный его нарядом зал и степенно начал править поклон. «Бога в Троице славимого, милостию, великий государь-царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец и обладатель, тебе, Юрию, царю, велел поклониться». Своитин откашлялся и глухим голосом, без запинки, повторил по-гречески. Заскрипели на лощеной бумаге острые перья, и архиепископ Феодосий медленно перевел поклон с греческого на грузинский. Георгий X поднялся, слегка наклонил голову и спросил о здоровье русийского царя Бориса и сына его царевича Федора. Татищев, выслушав толмача, наклонил голову, и сразу его шея покрылась мокрыми пунцовыми пятнами. Он нараспев произнес: «Как есмя поехали от царского величества и Божию милостью великий государь наш царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, и его царского величества сын, великий государь-царевич, князь Федор Борисович, всея Руси, на своих великих преславных государствах в добром здоровье». Татищев поднял бесцветные глаза и на месте трона Багратидов увидел прохладное Можайское озеро и на озере дикого гуся, барахтающегося в водяных кругах. Дьяк Андрей выступил слегка вперед. Приближенные царя с любопытством оглянулись. Андрей, низко поклонившись, гробовым голосом произнес: «Светлейший Иов, Божию милостью патриарх царствующего града Москвы и всего Русийского царствия, тебя, Юрия царя, благословляет и велел тебе поклониться». Он снова поклонился и, бережно взяв у стрелецкого сотника поминки, передал Эриставе Ксанскому образ Пречистой Богородицы с привечным младенцем до 240 соболей. Выслушав перевод, Тбилели поправил на груди крест и, незаметно переглянувшись с царем и духовенством, ответил: «Божией милостью и Пречистая Богородицы и великих чудотворцев, дай, Господи, здрав и многолетен был великий государь-царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, и его благоверная царица и великая княгиня Марья Государыня, и их царские дети, благородный царевич-князь Федор Борисович, всея Руси, и благоверная царевна и великая княжна Ксения». Снова заскрежетали гусиные перья, и Своитин, путаясь, сбиваясь, перевел ответ: «Поклон грузинской церкви» с греческого на русский. Шадиман смеялся одними глазами. От этого поклона, как от душистого перца, Шах-Аббас будет долго чихать. С огромным любопытством князья рассматривали царскую шубу на соболях, лундышные однорядки, шапки, незнакомые, переливающиеся меха. Белый ковер с голубыми разводами скрылся под непривычно тяжелыми поминками. Подарки, не внесенные в зал и охраняемые стрельцами на среднем дворе Метехского замка, были тщательно перечислены по списку Своитина и записаны после перевода архиепископом Феодосием грузинскими писцами. Георгий X сошел с трона, зал пришел в движение. Торжественный прием послов закончился, и царь с приближенными удалился в охотничий зал, куда вскоре были введены начальником замка послы на тайное совещание. После обычного обмена вопросами Татищев, поправив бороду, важно развернул грамоту.